Где это мы оказались? Это какой-то другой город. Мирный, сразу видно. Это Нижний Тагил. Он находится на восточном склоне Уральских гор. Значит, мы в тылу. Жалко, ведь все самое важное происходит на фронте. Чевостик, здесь за Уралом тоже делается очень нужная и важная для победы работа. Ты скоро убедишься в этом. А куда мы идем? К одному из заводов, который днем и ночью трудится для фронта. По дороге я продолжу рассказ о Сталинградской битве. Несмотря на то, что немцы рвались в Сталинград, овладеть городом они так и не смогли. В середине ноября стало понятно, что мы измотали и обескровили врага. И теперь можно переходить в контрнаступление. Ура! Оно началось 19 ноября 42 года. Запомни эту дату. Это поворотный момент всей войны. С него началось крушение нацистской Германии. Наши войска отбросили захватчиков от Сталинграда. И прогнали их? Нет, уйти мы им не дали. Наши войска окружили отступающего противника со всех сторон. Гитлеровские войска попали в окружение, котел. На предложение сдаться, капитулировать, они ответили отказом. Тогда мы начали наступление. Наша пехота пошла в атаку? Не только пехота. В Сталинградской битве мы стали воевать по-новому. Научились применять артиллерийское и авиационное наступление. Это значит, что перед наступлением пехоты по врагам велся сильнейший артиллерийский огонь. И его бомбили наши самолеты. Так им и надо! Сопротивляться такому натиску было бесполезно. Сотни тысяч гитлеровцев сдались в плен. Еще больше навсегда осталось лежать в земле. 2 февраля 43 года Сталинградская битва закончилась нашей полной победой. Это была самая большая битва, которую знала история. Выстоять и победить в ней нам помогли мужество и героизм простых солдат, опыт и умение военачальников, сила нашей техники и оружия. Да, чтобы победить в таком сражении, нужно много оружия. И оно должно быть надежным. Дядя Кузя, а мы сейчас как раз в таком городе, где делают оружие, танки и самолеты? Угадал.